Глава шестая. Иван Васильевич отвел меня в бар, где я наблюдал за его талантом уничтожителя пива. Бармен легким движением брови удивился возвращению своего подельника, кинул взгляд в мою сторону, но успокоился, получив сигнал от Зыкина. Мы прошли на второй этаж и расположились в небольшой закрытой комнате со столиком. Так сказать, для особых гостей. «Ты суешь нос куда не следует, малец!» «Александр». «Чего?» «Александр Соколов, меня так зовут». «А, слушай, Саня». Иван Васильевич наклонился через стол, глядя мне в глаза. «Для всех лучше будет, если ты просто будешь держать рот на замке. Я даже тебе за это приплачу, но на этом мы разбежимся». Я ухмыльнулся. «У меня есть предложение получше. И, я бы сказал, оно может быть выгодно нам обоим». Зыкин с подозрением взглянул на меня и откинулся на спинку дивана. «Выкладывай. Мне понадобится много денег в ближайшее время. А это значит, что ресурсы из диких земель будут поступать регулярно и в довольно больших объемах. И? Мне вполне пригодились бы твои услуги. Академия дерет слишком большой процент. Я распоряжусь добычей с куда большей пользой». Васильевич мерил меня взглядом. В его деле многое решало чутье и умение видеть людей насквозь. Так что сейчас он взвешивал, стоит ли иметь со мной дело. «Допустим. Что ты предлагаешь?» «Я молчу о контрабанде, ты делаешь пропуск мне и моим товарищам. И мы начинаем плодотворную работу на общее благо. Но только напрямую. Эти приколы с барменом мне не интересны». Зыкин слегка удивился. «Не знал, что я в курсе и про бармена, а значит, знаю слишком много. Тут уже два варианта — валить меня или сотрудничать». Я надеялся на его благоразумие и предпринимательскую жилку, так что рассчитывал на второй вариант. «Я не выдаю пропуски щенкам, у которых молоко на губах не обсохло». «Вот гад!» «Деньги деньгами», — объяснил он, — «но брать на совесть жизнь мальчишек не стану». «А, так он совестливый. Интересное сочетание, но так даже лучше. И у меня было что на это ответить. Так проверь, о чем ты?» В дикие земли отпускают с третьего курса. Предполагается, что именно на третьем году обучения студенты способны защитить себя в достаточной мере. Но я необычный студент и готов это доказать. «Я не особо доверяю желтой прессе», — усмехнулся Зыкин. «Да и турнир для меня не показатель, даже турниры самого его величества». Видимо, история с прорывами в Тверской области и мое в ней участие уже добралось до здешних земель. «Я готов доказать на практике». Иван Васильевич нахмурился. «Если читал про меня, то знал, из какого я рода. Просто так убрать сына победоносного сокола не получится». «Ладно», — все-таки решил он. «Если пройдете испытание, дам пропуск. Сколько вас будет?» «Двое». «Погодите, какое еще испытание?» Иван Васильевич хитро ухмыльнулся, что не могло означать ничего хорошего, и ответил. «Когда придет время, узнаешь». «Что ж, придется согласиться. Плодотворное сотрудничество лучше начинать так, чтобы обе стороны были уверены в партнере». На следующий день уже прибыли девчонки. Причем, как оказалось, все четверо. Они пересеклись сначала в самолете, а потом и в поезде ехали вместе. Колян тоже был с ними. Кажется, он немного расстроился, когда мы встретились. Наверное, хотел подольше побыть единственным парнем в цветнике. Я сразу собрал их на совет. «Итак, каковы наши позиции в районе?» — спросил я, раскинув карту города на столе. Мы находились в моей квартире. Четыре красивые девушки и не менее красивая женщина, которая еще и умела готовить восхитительный борщ. Я и Колян. Последний явно не мог сосредоточиться на деле. Святополк еще не приехал. Будет только завтра, но это не страшно. Он мне завтра как раз и понадобится. Вильнёвы и Апраксины не слишком ладят между собой, но если мы начнем открытое наступление, они могут объединиться, — поведала Регина. «Вильнёвы ближе», — добавила Вика. «Их главное жило — ремесленный район. Там закупается весь город и крутятся нехилые бабки». В ремесленном районе производили оружие, доспехи и прочие побрякушки для магов. Основным сырьем там была руда, которую добывали в норах, и ингредиенты некоторых демонов или демоноидов. Звучало как отличная база, где Майдераль могли бы в волю разойтись со своими немыслимыми изобретениями. «Надо брать», — понял я сразу. «И в чем проблема отжать райончик?» Девчонки переглянулись. А потом хором ответили: «Мастер Коваль!» Короче, это был самый уважаемый ремесленник — Коваль Евгений Янович. Милана с Ингой даже сказали, что он обучал их отцов, когда те учились в академии. Правда, отношения потом разладились, но подробностей никто из них не знал. Если мы хотим подмять под себя ремесленный район, то прежде всего нужно заручиться его поддержкой, а потом уже думать о том, как отбиваться от нападок Вильнёвых, которые, несомненно, будут. «Задача ясна», — кивнул я. «А что с Апраксинами?» «У них под защитой лучший алхимик в районе. Адам Никитич Вицин. Лекарства, пилюли, яды и прочее — все закупаются у него», — рассказала Вика. «Он очень жадный, правда», — пожала плечами Регина. «Скидок никому не делает. Но когда сам закупается, торгуется за каждую копейку». Интересное сочетание имени и фамилии. «Ну, с жадными работать куда легче. Просто нужно обеспечить его более дешевыми поставками. А на этот счет у меня как раз висело соглашение с Зыковым. Разберемся». Если прибрать к рукам эти две точки, Апраксины с Вильнёвыми сами прискачут кланяться. Все остальное скорее для размаха и величины. Я еще раз взглянул на карту и мысленно соединил задумки воедино. Когда все будет сделано, у меня окажутся довольно важные для всего города рынки. На севере, где обитали Арасовы, просто много бабла. И там будет очень выгодный рынок сбыта. На юге, где рулили мои родственнички Соколовы и Вороновы, есть конкуренты, но конкуренции мы не боимся. А на западе? Медведевы были одновременно самыми простыми по своей прямолинейности и одновременно самыми сложными по своей военной мощи соперниками. Их я пока трогать не буду. «А как будем защищать район?» — спросил Колян. Он верно мыслил. «Если отожмем и тут же потеряем, второго шанса не будет». «Бойцов хватит?» — я снова задал вопрос Регине с Викой. Девчонки снова переглянулись, и по их виду можно было точно сказать, что здесь все не так радужно. «Ну, — протянула Регина, — у нас достаточно людей, чтобы к нам не совались, но на экспансию может силёнок не хватить». «А если вооружим их получше?» — вклинилась Милана. «Вот это хорошая идея». «Мы привезли с собой небольшой арсенал», — добавила Инга. «На первое время хватит». «А потом дополним его вместе с Ковалем», — заключил я. Конечно, жаль, что нельзя использовать телохранителей и слуг для таких дел. Им дозволялось лишь защищать студентов во время форс-мажорных ситуаций и исполнять мелкие поручения, вроде готовки или покупок. Я взглянул на Марию, которая с легкой улыбкой наслаждалась довольно вольготной командировкой. Сейчас она медитировала на диване. Я показал ей, как управляться хаосом и тьмой. Начальные, так сказать, практики. Но без них ей будет сложновато развиваться дальше. «Думаю, мы сможем набрать еще людей», — вдруг сказал Колян. «Среди первого и второго курса есть много способных ребят, которым еще нельзя выбираться в дикие земли. Им нужна работа». Я ухмыльнулся, потому что еще не успел рассказать ему о своих планах насчет диких земель. Но пусть будет сюрпризом. «Тогда этим и займись», — кивнул я, отстегивая сумку с добычей. «Вот, возьми, знаешь, где продать? Они наверняка аванс запросят». Колян уже почти взял сумку, как ее вдруг перехватила Вика. «Я знаю». Она озорно взглянула на нас, взвешивая в руках сумку и прикидывая, как выгодно сможет ее реализовать. Что ж, я не возражал. Итак, я хлопнул по столу. «Начнем с мастера Коваля и усиления рядов. Я с Ингой и Миланой в ремесленный район, а вы продавать хабары, нанимать людей, все ясно?» «Да!» — воскликнули они все хором. «Вот отлично. Погнали». Ремесленный район днем сильно отличался от того, каким я его видел ночью. Тут прямо-таки кипела жизнь. По узким улицам бродил народ, на прилавках продавали артефакты, а внутри мастерских все гремело и пылало. Мы подошли к тому дому, из трубы которого ночью валил красноватый дым. Стоило догадаться, что Коваль проживал именно там. Мы постучались в тяжелую дверь и ждали, наверное, минуты две, пока она не отворилась. В проходе показался здоровенный накачанный мужик. Ему на вид можно было дать лет 60 или 70. Надеюсь, я буду выглядеть в его возрасте не хуже. Седые длинные волосы подвязаны сзади. На лице густая серая борода и усы, почти закрывающие рот. Прищуренные по привычке глубокие глаза смотрели строго и не очень доброжелательно. Судя по красному лицу и блеску пота, мы отвлекли его от работы. «Кто такие? Чего вам надо?» — прозвучал низкий грубый голос Коваля. Я выступил вперед, дружелюбно улыбнувшись, и представился. «Меня зовут Александр из рода Соколовых, а это Ингераль и Милана Май...» Не успел я закончить, как дверь перед моим носом громко захлопнулась. Договорил я дубовым доском в стальной оковке. А затем повернулся к девчонкам. «Что такого могли не поделить с ним ваши отцы?» Но в ответ они лишь пожали плечами. Я снова постучал. Затем постучал еще раз, потому что никто не открыл. Потом принялся тарабанить в дверь, уже закипая от злости, пока та резко не распахнулась. «Чего надо?» — рыкнул Евгений Янович, злобно оскалившись. «У меня к вам выгодное предложение!» — рыкнул я в ответ. Видимо, моя искренняя ярость пришлась ему по душе больше, чем дежурная улыбка, так что он меня хотя бы выслушал. «Я хочу, чтобы вы работали со мной, готов предложить более выгодные условия, нежели те, что имеете сейчас». Коваль еще раз кинул на девчонок гневный взгляд и снова повернулся ко мне. «Конкретные предложения будут, или только языком трепать умеешь? Мне эти ваши детские игры нахрен не сдались!» Сразу видно, деловой человек. С таким будет приятно работать. «Скажите, что вам нужно, и я достану. Что действительно нужно. Увеличение сырья и уменьшение его стоимости, думаю, объяснять не надо. Это будет уже в ближайшие недели». Коваль прищурился. Еще раз взглянул на Милану с Ингой. «Ну, заходите. Посмотрим, на что вы способны». Он пропустил нас внутрь, и мы оказались обставленным оружием и доспехами в магазине. Жара тут стояла такая, что у меня сразу пот со лба потек, но экземпляры были на загляденье. Чем-то магазин напоминал испытательный полигон Майдераль, когда мне проводили там экскурсию. Только все казалось более занимательным, что ли. Штучное, можно сказать. «Ого-го», — протянул я. Но особое впечатление арсенал произвел на девчонок. Они с раскрытыми от немого восторга ртами кинулись изучать каждый экземпляр, будто совершенно не замечая жары. Коваль с какой-то тоской понаблюдал за ними, а затем махнул мне. «Пошли, это надолго, пусть смотрят». Я впервые надеялся, что меня отведут в очередной кабинет серьезного дяди, пропахший дорогими сигаретами, чернилами и одеколоном. Там же наверняка должно было быть не так жарко. Но Коваль отвел меня в свою мастерскую. «Сранч!» Я осекся, решив не упоминать Чернобога при Ковале. «Вы тут хотите поговорить?» «Да», — грубо бросил в ответ Евгений Янович, хватаясь за щипцы. «Ты меня отвлек от работы». «Что ж, ладно, потерплю. Так что вам такое нужно, что Вильнёва не могут раздобыть?» Но в ответ раздался грохот удара механическим молотом. Коваль зажал в щипцах две какие-то железки с красной рудой между ними и вдарил тяжелым отбойником. Искры полетели во все стороны, а меня обдало волной горячего воздуха и в ушах немного зазвенело. «Зуб янтарного ящерокрыла!» — оскалившись, крикнул Коваль. После чего снова вдарил по связке, и меня снова обдало горячим воздухом. Хотя про новость про ящерокрыла заставила попотеть еще сильнее. А может, что-то еще... «Только он!» — снова удар. «Он мне нужен для...» Тут Коваль осекся, почему-то взглянув на дверь в магазин. Но быстро оправился и снова принялся колотить молотом. «Но он же дальше приграничья!» — воскликнул я, стараясь перекричать шум. «Знаю, поэтому мне его и не могут раздобыть!» Я чертыхнулся про себя. Янтарные ящерокрылы были довольно грозными демонами. В диких землях можно было найти их обиталище. Но убить такого и успеть разделаться было задачей не из простых. Однако делать было нечего. «Мне понадобится специальный нож!» — с плохо скрываемой злостью крикнул я. «300 рублей!» — удар. «Чуть погоди, и ножны в подарок дам!» «300!» «Да он охренел!» Мой меч отлично рубил и колол, но для разделки был не очень удобным. К тому же клыки ящерокрыла придется выковыривать, а прямой длинный клинок для этого не очень подходит. Я вышел из мастерской и даже немного кайфанул. Температура здесь теперь казалась куда более приятной. «Ну как?» — спросила Инга, с трудом оторвавшись от прилавка. «Договорились?» «Ага», — вздохнул я. «А вы тут чего?» «Это шикарно, Саш!» — завизжала Милана. «Тут столько всего! Работа настоящего гения в каждой мельчайшей детали!» Девчонки еще пару минут расписывали мне, как филигранно исполнена рукоять на мече или узел дробовика. В таких деталях я понимал не слишком много, так что осталось лишь кивать и совсем соглашаться. «Я хочу к нему в подмастерье!» — вдруг заявила Милана. «Я тоже!» — уверенно кивнула Инга. «А вот это вряд ли!» — прогремел голос Коваля за моей спиной. Здоровенный покрасневший дед прошагал мимо нас, сотрясая пол, и зашел за прилавок. «Почему?» — спросил я. Девчонки от его слов мигом понурили. «Хватит мне их семейк в помощниках! Уже проходили!» Он поставил на прилавок ящик и раскрыл его. Внутри лежал изогнутый кинжал, своим видом говорящий, что каждый охотник хотел бы его себе в пользование. «Да что у вас случилось с нашими отцами?» Вдруг возмутилась Инга. Она была непривычно эмоциональна. Видимо, очень хотела обучаться у Коваля. «Вот у них и спросите!» Рявкнул в ответ тот. «Не говорят они!» Выступила Милана. «Спрашивали уже!» Евгений Янович покраснел еще сильнее, но теперь от злости, и крикнул. «Покупайте и проваливайте! Или просто проваливайте!» Пока цена не выросла вдвое, я вытащил из бумажника последние купюры и шустро забрал нож с ножнами. А потом, чуть ли не силой, потащил девчонок наружу. Сейчас для споров было не лучшее время, Коваль слишком уж разнервничался. «Ммм!» — дернулась от негодования Милана, пока мы шли в сторону моей квартиры. «Старый вредный козел!» — добавила еще более раздраженная Инга. «Да уж, кажется, с главенством Майдераль в восточном районе будут небольшие проблемы. Но дела личные потом. Сначала нужно вообще получить шанс наладить рабочие контакты. А для этого нужны пропуска в дикие земли и, как выяснилось, довольно долгая экспедиция. Только бы знать, куда именно экспедировать». «Эй, а ну стоять!» — окликнули нас вдруг. Я обернулся и увидел нескольких парней гоповатого вида. Насколько, конечно, гоповатыми могут выглядеть аристократы. «Вы кто такие?» — с явной предъявой в голосе бросил главарь этой шпаны. Коротко стриженный, даже почти лысый, парень в довольно дешевеньком пиджаке нараспашку. «С какой целью интересуетесь?» Я выступил вперед, закрывая девчонок. «Вы зачем к Ковалю ходили? Знаете вообще, кто тут рулит или с луны свалились?» Вякнул еще один горластый. Тощие, глаза чуть узкие, ноги кривоватые. Он точно хотел именно испугать, а не поразить нас смехом. Я хотел было им ответить. Но вдруг Инга с Миланой вышли вперед и непреклонно направились прямо на шпану. «Ох ты ж, блин!» Они молча принялись метелить бедолаг. Те от удивления ответить не успели, как все получили по своей порции звездюлин. Злые девчонки, опасные девчонки. Мне даже жалко немного стало парней. Совсем чуточку, но все же. Я бы их просто вырубил и пошагал дальше, но сейчас на них просто вымещали злость. Инга, Милана, — осторожно сказал я, пока они пинали скорчившихся бедолаг. Нам пора. Сделав по еще одному особо мощному удару, девчонки наконец успокоились и с пугающими улыбками подошли ко мне. «Пошли», — милым голоском согласилась Милана. Будто и не мутузила никого несколько секунд назад. Не, но был еще один хороший момент нашего похода. Если у Вильнёвых все бойцы такого качества, то и нам много народа не понадобится. Слишком уж легко с ними разделались, однако. Ну или девчонки стали сильнее, чем прежде. Кстати, о новых бойцах. Как там дела у Коляна, интересно? Нам скоро идти на встречу с Зыковым. «Ты уверен, что ему можно доверять?» — спросил Колян, пока мы шли к бару, где мне назначил встречу Иван Васильевич. «Не уверен, но можно». «Что-то странно все это». Был уже глубокий вечер. День выдался довольно тяжелым, но продуктивным. Колян набрал пару отрядов способных ребят, и они уже приступили к патрулированию улиц. Как раз вовремя, потому что шпана, которую отмутузили девчонки, наверняка побежит жаловаться своим хозяевам. А еще Регина обещала узнать, где искать янтарного ящерокрыла. Хотя ни она, ни все остальные не были в восторге от идеи продвинуться дальше приграничья. Колян тоже не был в восторге. Особенно, когда узнал, что он тоже будет в числе счастливчиков, которые туда отправятся. «И что за испытание в баре?» — продолжал от волнения болтать Каменев. «Перепить его, что ли?» «Надеюсь, что нет. Это у нас вряд ли получится». Мы подошли к месту и зашли внутрь. Бармен тут же нас заметил, закончил протирать стакан и вышел навстречу. «В Экзыкову?» — спросил он тихим металлическим голосом. «Ага». Я оглянулся, но не увидел того в зале. «А где он?» «Пошли». Бармен повел нас в сторону лестницы. Я уже думал, что мы снова окажемся на втором этаже, в закрытой комнате, и, признаться, заволновался. Вдруг Колян окажется прав, и нам придется перепить Зыкова, чтобы получить пропуски. Но бармен прошел мимо лестницы и повел нас дальше. Дальше оказался вход в подвал. Довольно глубокий. По винтовой лестнице мы спустились метров на 10 вниз, и там обнаружили... «Бойцовская яма!» — удивился Колян. Тут стоял шум, громыхали удары и магические снаряды. Но еще громче — крики пьяных зрителей. Это очень отличалось от турнира. Скорее, похоже, а так оно и было, на подпольные нелегальные бои с ареной, обнесенной стальной клеткой. «А вот и вы!» — послышался уже знакомый голос Ивана Васильевича. «Но наконец-то! Они уже закончили, вы следующие!» «Следующие?» — с новой силой удивился Колян. В клетке один боец вдруг покончил со вторым жестким ударом в челюсть здоровенным каменным кулаком. Я заметил, что оберегов они не использовали, как и нормальных доспехов. Какие-то больные на голову люди. И тут крикливый ведущий заголосил. «Победил гор жестокий! Приветствуйте! Ликуйте!» Нас уже толкали в яму, которая вела на арену. Затея не нравилась мне все больше. И еще совсем уж перестало нравиться, когда я услышал следующие слова ведущего. «А теперь невероятное представление! Делайте ставки, дамы и господа! Двое юнцов решили бросить вызов самому разрушителю черепов!» «Давайте, давайте!» — подгонял нас Зыкин, пока мы не оказались в клетке. Вокруг был шум, гам и смех. А затем раздался громкий протяжный рык. Прямо из противоположного входа в клетку. «Саня, только не говори, что это...» «Да, Колян, прости, не знал». «Да пошел ты!» К решетке, которая отделяла арену от второго входа, подошел окованный в цепи демон, сверкающий красными злющими глазами. «Пу-пу-пу!» — вздохнул я. «Вот это будет весело!»